Глава 26. Интересно, почему Кэтрин так настаивает на этой прогулке? Я уже 5 минут успешно сопротивляюсь и ни шагу с лужайки, хотя от слишком яркого и жаркого для этого времени года солнца у меня закружилась голова. Но я чувствую, что-то здесь не так. Очень сильно не так, как в прошлый раз. Эдвин снисходительно и величественно проигнорировал мою выходку со справочником помех Арту. Умён, умён. Этого у него не отнять. Если начать читать девушке нотации до того, как она попалась в сети, слишком велик шанс вовсе ее в те сети не заманить. Я поднялась, как только Эдвин начал отвечать на вопрос Кэтрин. Ему следовало бы завершить ответ, но он тотчас вскочил следом. «Прекрасная фея, вы смилостивились!» «Лорд», — перебила я, — «неужели Кэтрин вас чем-то обидела? Я не понимаю, почему вы игнорируете мою сестру. Прошу прощения, я отлучусь за веером». «И буду отсутствовать столько, сколько позволят приличия. Да и вообще, у меня ни малейшего желания терпеть неприятное общество. Даже то, что я листаю решебник, не примиряет меня с компанией». Кэт бросила на меня полный злости взгляд. Она не рада, что я оставлю ее наедине с Эдвином? Скорее посчитала унизительным, что он будет уделять ей внимание не сам по себе, а из-за моих слов. Опять же, задуманная пакость, жаль, не знаю, какая именно, сорвалась. Меня не пытались остановить ни Кэт, ни Эдвин, а вот тетя перехватила и с улыбкой взяла под локоток. «Мелли, кажется, лорд Демонтера тобой сражен». «Тетушка, о чем вы? Лорду явно нравится Кэт, и...» Я перешла на шепот. «Это взаимно. Не беспокойтесь, я ни за что не стану мешать. Тем более Даррен Вудсток. За него меня не отдадут, так что я могла воспользоваться именем парня». Тетя растянула губы в улыбке и продолжила идти за мной. «Мелли, прости, но уходить...» «Слишком жарко. Я немного отдохну в прохладе холла», — объяснила я. «Ты права. День выдался жарким», — задумчиво кивнула тетя, и мне очень не понравилось выражение ее лица. Я практически слышала, как скрипят, проворачиваясь, ее мысли. «Едва ли мне понравится то, до чего додумается Миневра. У нее бывают не самые здравые идеи». Прежде чем я успела что-то сказать, она отпустила мою руку и целеустремленно двинулась на второй этаж. Я же разместилась в кресле у окна, чтобы издали заметить перемены на лужайке. Ровно через минуту мимо меня пробежала личная горничная леди Миневры. Она выскочила на лужайку и прямым курсом направилась к тому кружевному столику под маленьким зонтом, где устроились Эдвин и кузина. Интересно, что в розарий они вдвоем не пошли. Горничная почтительно присела и что-то сказала. После ее слов Кэтрин неохотно оставила свое не менее кружевное и изящное креслице, что-то прощебетала Эдвину и вслед за горничной направилась к дому. Не знаю, что заставило меня покинуть свое кресло и метнуться за портьеру. Возможно, интуиция. «Как она смеет!» Кэтрин влетела в холл, убедилась, что он пуст, и дала волю эмоциям. «Эдвин приехал специально ради этой мерзавки! Она еще и носом крутит!» «Но вам же это на руку, леди!» — заметила горничная. «Это ваш шанс!» «Да что ты понимаешь!» — яростно огрызнулась кузина. «Мелани должна выйти за него замуж, иначе мы не получим доступа к счетам прабабки! Меня это бесит! Почему этой дуре так везет?» Обе девушки, и леди, и служанка, поднялись по лестнице и исчезли в коридоре второго этажа. А я задумчиво вернулась в кресло у окна. «Счета прабабушки!» И Кэтрин как бы не сходила с ума от любви, расчет из головы не выпускает. Точнее, ей родители этого не позволяют. В прошлой жизни, я теперь уже понимаю, и Кэтрин влюбилась. Поначалу она вела себя очень сдержанно и не давала повода подозревать ее в чувствах. Видимо, не только из-за родителей, но и из-за наследства. Где-то месяца через 2, наверное, грянул скандал. Я тогда совершенно не поняла, к чему он. Кэтрин как раз кричала про счета прабабушки, что любовь дороже, что жертвовать своим счастьем ради золотой кубышки она отказывается. Тогда на моих глазах леди Миневра влепила ей звонкую пощечину. Впервые в жизни. И Кэтрин замолчала, убежала со слезами. Я потом пыталась ее утешить, но Кэт только злилась. Именно тогда она, вероятно, решилась на сольную интригу против моих родителей, которую и пресек Эдвин. Сейчас Кэтрин еще не настолько потеряла голову, чтобы выйти из-под родительского контроля. Заслышав шаги, я снова спряталась, но в этот раз услышать ничего не удалось. Кэтрин просто пробежала мимо. Я лишь разглядела злость на ее лице. Следа пощечины не было. Скандал будет позже, гораздо позже. Я снова вернулась в кресло и, бросив взгляд в окно, поняла, что Эдвин куда-то испарился. Логично, ему нечего делать за столиком одному. Но тот факт, что я не могу найти его взглядом, меня напряг. Я вскочила и, раньше, чем осознала, что делаю, рванула к двери. «Прекрасная фея!» Эдвин поймал меня на самом пороге. Видимо, вошел через основной вход, а не через боковой, у которого устроилась я. Обернувшись, игнорировать было неприлично, хотя прежде всего неприлично поступал Эдвин. Я выгнула бровь. «Лорд, я возвращаюсь в сад. Неприлично надолго бросать гостей. А Мелани и тетя чем-то заняты». И сбежала. Попыталась сбежать. Эдвин, естественно, меня нагнал, но я уже успела выйти на улицу, где нас будут видеть остальные гости, и особенно престарелые сплетницы из окружения тетушки. Собственно, пока леди Миневра где-то злоумышленничает, почему бы мне не присоединиться к старшему поколению? Парочка ее вдовствующих родственников, возможно, перейдет на мою сторону, если правильно приманить деньгами, в которых женщины остро нуждаются. И, кстати, пора подумать о надежной компаньонке. «Леди Мелани, у меня горькое чувство, будто вы меня избегаете». Тьфу! У меня имелся ответ, причем в наших обстоятельствах идеальный. «Лорд, наше общение не одобрили бы мои родители, поэтому принять ваше внимание я не могу». «Но ваш опекун...» «Дядя и тетя заботятся обо мне, пока я у них в гостях. Любые решения могут принимать только мои родители». «Действительно, леди, вы правы». Эдвин чуть отступил. По дрогнувшим ресницам и движению пальцев, будто отбивающих барабанную дробь, я прочитала, что Эдвин в бешенстве. «Пожалуй, стоит притормозить. А как притормозить, если он прилип, как дурная осенняя муха? Не пора ли тебе, детка, задуматься, почему в прошлый раз эта навязчивость не казалась тебе противной? И, кстати, ведь ее и не было». Будущий муж, поняв, что зацепил меня с первого взгляда, выбрал тактику слегка холодноватой отстраненности, что только подогрело мой бешеный к нему интерес. А теперь, похоже, мы поменялись местами. «Мелани, лорд де Монтере!» К нам вновь присоединилась Кэтрин. «Кузина, ты отдохнула? Мы можем, наконец, показать лорду оранжерею?»